Глава 49. Холодная безмятежность. Стоя по поясу в воде, Дэн посветил фонариком вокруг себя. Больше ничего примечательного в этом зале он не увидел, но луч света внезапно отразился от черной полированной стены и заметался по всему помещению, преломляясь от других стен. Оказалось, что зал был пятиугольным, и его стены покрывали большие обсидиановые зеркала. Дэн увидел сразу 5 собственных отражений. Он медленно протянул руку к хрустальному кубу и аккуратно взял его с пьедестала. Обскурум оказался довольно увесистым. Несколько иероглифов под пальцами парня тихо щелкнули, слегка вдавившись внутрь, и куб внезапно озарился изнутри тусклым красным свечением. От неожиданности Дэн едва его не уронил. Парень вытянул руку с сияющим кубом перед собой, восхищенно рассматривая обскурум, и свет, идущий от артефакта, отразившись в черных зеркалах, вдруг стал гораздо ярче. В следующее мгновение весь подводный зал озарился ярким красным светом, а в черных зеркалах полыхнуло ослепительное голубое сияние. В каждом из зеркал возникло изображение, словно кто-то вдруг поднял жалюзи, закрывающие большое панорамное окно. В обсидиановых зеркалах Дэн увидел белоснежные здания, расположенные на склонах высокой горы. Строения утопали в изумрудной зелени, каменные колонны и арки были увиты вьющимися растениями. В ослепительно-голубом небе светило сразу 2 солнца. Одно было ярче и крупнее, другое казалось бледным желтым диском по сравнению со своим собратом. На улицах поселения Дэн разглядел людей в длинных свободных одеяниях и сандалиях на босу ногу. Старики и молодежь прогуливались по узким тенистым улочкам. Вот толпа раздалась в стороны, давая дорогу странному двуногому существу, напоминающему страуса, только его тело покрывали не перья, а изумрудно-зеленая чешуя. На спине диковинного создания сидел человек в кожаных доспехах. Он отлично держался в седле, словно ему это было не в диковинку. Внезапно всадник увидел Дэна. Парень понял это, когда тот вдруг пришпорил своего коня и изумленно уставился на него прямо сквозь зеркала. Затем он что-то крикнул и указал на застывшего Дэна. Звук обсидиановая поверхность не передавала, но и так было понятно, что всадник сильно встревожен увиденным. Еще несколько человек обернулись, с ужасом уставившись на него. А затем двуногое существо, повинуясь приказу своего всадника, ринулось к черному зеркалу, и наездник выхватил из ножен длинный узкий меч. Дэн вздрогнул и выпустил куб. Тот со всплеском упал в воду и пошел на дно. В то же мгновение зеркала потухли, и древний зал снова погрузился во тьму. Кажется, теперь Дэн понял, о чем говорил Диомедес в записях Черкашина. Обскурум мог открыть окно. Похоже, именно это сейчас и произошло. Дэн склонился, сунул руки в холодную воду и быстро нащупал на дне оброненный обскурум. Стараясь держать его как можно аккуратнее, чтобы случайно не нажать еще на что-нибудь, он развернулся и пошел обратно в храмовый зал. Вскоре гарнитура в его ухе снова ожила. «Погиб!» — раздался в динамике яростный вопль Ипполита Германыча. «Со мной все в порядке», — поморщившись, сказал Дэн. «Видимо, связь ненадолго прервалась». «О, Господи!» — с облегчением выдохнул Бестужев. «Как же я рад тебя снова слышать, мальчик мой! А то уже хотел отправить за тобой туза, чему тот очень сопротивляется!» «Со мной все в порядке», — заверил его Дэн. «И я нашел кое-что». «Что же?» — тут же спросил Бестужев. «Стеклянный куб с иероглифами». «Это он!» — восторженно взревел Ипполит Германыч. «Как же я счастлив это слышать! Обскурум! Это очень древняя и ценная вещь, мой мальчик. За это я не только помогу тебе разобраться с твоим прошлым, но и заплачу столько денег, что хватит на собственную виллу на побережье!» «Скорее, скорее поднимайся на яхту! Это повод для пиршества!» Дэн повесил фонарик на пояс и снова спустился в коридор, где его поджидал Форкис. «Может, пока расскажете мне о нем?» — спросил он, заходя в воду. «Чтобы веселее было подниматься обратно». «Разумеется, почему бы и не рассказать? Обскурум — удивительная вещь, пришедшая к нам из далекого прошлого», — заговорил Ипполит Германович, пока Дэн выбирался из пирамиды, а затем плавно поднимался на поверхность, оставляя руины древнего города далеко внизу. «Никто не знает, кем были созданы эти чудесные кубы, но доподлинно известно, что их всего 7, как 7 стихий. Информацию о них обнаружили в самых древних фолиантах по черной магии. Все вместе кубы были собраны лишь однажды, когда их создатель сотворил их. Потом обскуру мы разбросала сквозь время и пространство по множеству параллельных миров». Его слова сильно удивили Дэна. «Параллельные миры? Но что он сам видел в храме несколько минут назад? Какое-то странное место с двумя солнцами, диковинные твари, на которых можно кататься верхом. Что если это и был один из таких параллельных миров?» Дэн вспомнил и слова Диомедеса о том, что его соплеменники скрылись от горгонидов, сбежав в другой мир. А вдруг именно их Дэн и видел в обсидиановом зеркале? «Издревле их использовали лишь самые опытные и умелые маги», — продолжал Ипполит Германович. «Обскурум способен открывать портал в любое место в этом мире и проходы между параллельными мирами. Нужно лишь набрать правильную комбинацию на его плоскостях и гранях. Обскурум способен менять местами души в разных телах. Может вселить любую сущность в любое, даже искусственное тело. Можно лишь догадываться, на что способны все 7, если собрать их вместе. Именно это я и собираюсь когда-нибудь сделать». Слушая старика, Дэн вскоре вынырнул на поверхность и тут же сощурился от яркого солнечного света. Он увидел Бестужева, пританцовывающего от нетерпения на палубе своей яхты. Старик издал радостный клич и захлопал в ладоши, как только заметил всплывшего Дэна. Лола уже втягивала на борт Форкис. Аппарат покачивался над водой, поднимаясь на тонком тросе. Дэн подплыл поближе к яхте, затем расслабился, снова опускаясь под воду. Сгруппировавшись, он с силой выпрыгнул из воды и, перемахнув через перила, приземлился на палубе. Ипполит Германович едва ли не силой вырвал обскурум из его рук и тут же принялся пристально рассматривать хрустальный куб, не переставая им восхищаться. А Дэн устало присел на ограждение палубы и перевел дух. «Ты только взгляни на эту прелесть!» — визгливо крикнул Бестужев подошедшему тузу. «Посмотри, как он прекрасен!» Громила лишь снисходительно улыбнулся, но Ипполит Германович был готов расцеловать артефакт. «Надеюсь, теперь вы довольны?» — тяжело вздохнув, произнес Дэн. «Более чем, мальчик мой!» «Хорошо. Теперь пора возвращаться обратно. Так не забудьте о своем обещании. Я жду награду». «К чему же долго ждать?» — прекратил вдруг пританцовывать Бестужев. «Туз, давай вознаградим мальчонку прямо сейчас». Дэн недоуменно поднял голову. «Видишь ли, Николай Комиссаров начал меня подозревать», — виноватым тоном сказал Ипполит Германович. «Если он узнает, что я скрывал тебя все это время, он попытается отомстить, а мне сейчас крайне невыгодно портить с ним отношения. Поэтому, чтобы обезопасить себя, мне придется пойти на определенные меры. Страшно не хочется, но у меня нет другого выбора, уж не обессудь». Бестужев бросил взгляд на туза. Телохранитель молча кивнул Ипполиту Германовичу, выхватил из-за пояса брюк пистолет и, быстро прицелившись, выстрелил в Дэна. Мощный удар в грудь опрокинул парня назад, и он, перевернувшись через голову, рухнул с яхты в воду. Лола тут же завела двигатели, и Калиостро начала плавно разворачиваться. Ипполит Германович прижимая к груди свой драгоценный обскурум, подошел к бортику и с милой улыбкой помахал рукой Дэну, который, широко раскинув руки и ноги, медленно опускался все ниже, уходя под лазурную воду. Его глаза были открыты, а на лице застыло изумленное выражение. Вокруг парня расплывалось большое кровавое пятно. Дэна тянуло вниз, туда, где было очень тихо и спокойно. В этот момент в его голове словно что-то щелкнуло. В памяти начали всплывать картины из его собственного прошлого, когда он еще не был Дэном. Дэн вспомнил свою прежнюю жизнь, прежние поступки и тот, другой выстрел, который едва не оборвал его жизнь во время жутких событий в рушащемся здании штаб-квартиры корпорации «Экстрополис». Но сейчас все это было позади. Его мысли становились все туманнее и расплывчатее, тело быстро слабело, глаза закрывались сами собой. Он медленно опускался на дно, обратно в мертвый город, испытывая лишь одно чувство — странную и холодную безмятежность.